гость на радио ВК. Добрый день, друзья. Ну что же, вот подходит к концу новогодние каникулы. Это первый выпуск, первый наш эфир. И начинается вот этот наш разговорный эфир с программы «Гость на радио ВК». Я думаю, вполне закономерно. У микрофона Олег Тихомиров. И я приветствую сегодня в этой студии пресс-секретаря главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района журналиста Виталия Иванова. Приветствую, Виталий. Приветствую. С праздником. Спасибо. Я тоже, конечно, присоединяюсь к твоим поздравлениям. С Виталием Борисовичем мы достаточно давно знакомы, друзья мои, поэтому если мы будем разговаривать на «ты», то, я думаю, это вас не очень смутит, а нам будет так проще. К сожалению, у нас повод сегодняшнего разговора, вот этой встречи, наверное, не самый приятный, что ли. Дело в том, что на севере, на Таймыре, в Дудинке, как раз на рубеже, можно сказать, вот конец 2015 и начало вот этого года, произошло ряд таких неприятных, прямо скажем, событий, трагических событий в том числе. Случился пожар в администрации, были жертвы. Затем произошла авария коммунальная в городе, как раз вот в зимний период. Это было связано с отоплением, и я думаю, Виталий Борисович нам поподробнее об этом расскажет. И вот в этой связи я бы хотел поговорить сегодня, так сказать, с человеком, который непосредственно, собственно, все знает, и это его работа, вот, рассказывать и знать о том, что там происходит на самом деле, а не понаслышке, потому что, вот как это обычно бывает у нас, в связи с какими-то событиями вот такими, которые тем более на отдаленной территории произошли, возникла масса слухов, масса инсинуаций, масса домыслов, тем более, что вот теперь социальные сети позволяют это все публично обсуждать и выкладывать. И я думаю, что наш сегодняшний разговор, вот он как раз поможет кое-какие вещи прояснить и кое-какие инсинуации там или домыслы опровергнуть. Поэтому я предлагаю начать, наверное, вот с этого трагического события. Оно произошло, если мне память не изменяет, 29 декабря, вот уже прошедшего года. Что там случилось, Виталий? Точно так. Ну, прежде чем начать разговор, я хотел бы еще раз выразить соболезнования семьям погибших и пожелать выздоровления тем, кто в той или иной степени пострадал при пожаре. Все случилось действительно 29 декабря, в середине дня. И вот, Олег, то, что ты сказал, не понаслышке, в данном случае я знаю все понаслышке. То есть я, естественно, разговаривал с участниками. Дело в том, что 29 числа я улетел из Дудинки, из Норильска сюда, в Красноярск. Но в силу своей работы я, естественно, общался и со спасателями, и с коллегами. Может быть, мне они в какой-то момент рассказывали чуть больше, чем... Ну, может быть, более эмоционально, как говорится, да. Но, тем не менее, ты говорил с людьми, которые это видели своими глазами. Не только которые видели, которые были в этом здании в момент пожара. Итак, я сейчас, сегодня, идя сюда навстречу, еще раз просмотрел социальные сети. Ну, это, знаешь, это просто уму непостижимо, что там люди пишут. То есть это даже бредом нельзя назвать. Это откровенная ложь. Но самое ужасное, что они спрятались вот за эти, как они сейчас называются, ники вот эти. Вот. Мне это все напоминает. Помнишь, Ильф Петров «12 стульев» и фильм «12 стульев», когда отец Федор из комнаты высовывался, кричал «сам дурак» и захлопывал ее. Вот это очень похоже на это. То есть бред, который несут. Ну, начиная с того, что должен был быть корпоратив в здании. Ждали комиссию из Красноярска, что все начальство разъехалось. Ужас какой-то. И особенность интернета, определенная его часть, состоит в том, что те, кто вот это проквакал, он не несет никакой ответственности. То есть, если бы он подписался там Сидоров, Сидор Сидорович, предположим, ну, можно было, по крайней мере, привлечь его к суду за клевету и выиграть этот процесс. А он там подписался Лурье 684. Кто такой? И вот он в этот момент такой смелый, он несет такой бред. Ну, и так все по порядку. 29 числа глава Таймыра Ильдар Эргаш Джураев вернулся из командировки из Красноярска. В 14.00 в здании администрации по улице Советская, 35, должно было быть официальное мероприятие, прием для награждения по итогам года отличившихся жителей Дудинки в тех или иных мероприятиях. Вот кто эти могли быть жители? Это работники культуры были, это были учителя, это были работники администрации, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть работники бюджетной сферы в первую очередь? Да, бюджетной сферы, то есть люди, которые, ну и к работе в администрации не имеют отношения. И в это время, в середине обеда, с 13 до 14 обед, но часть народа уже пришло в зал, зал находится на 4-м этаже. Люди пришли, оставив верхнюю одежду в гардеробе на 1-м этаже, поднялись на 4-й этаж, начали готовиться вот к этому мероприятию. Вот. И в это время мужчина 63 лет приносит в здание канистру с горючей жидкостью, я не знаю, что это такое, кто говорит бензин, кто говорит еще какие-то, это следствие определит. В социальных сетях уже выложена съемка с камер наблюдения в нашем здании. Он просто расплескивает по стенам эту горючую жидкость, поджигает. На 1-м этаже? Да, на 1-м этаже. То есть горел 1-й этаж. Ну вот, как было сказано, что огнем была охвачена, ну, сравнительно площадь, ну, 100-150 квадратных метров, ну, может быть, 200. Угу. Вот. Выгорел 1-й этаж. Все остальное было в задымлении. Кто хоть раз сидел у костра, тот отлично помнит, что дым всегда идет вверх. Ну, единственное, если не очень давление низкое, когда его прижимает к земле. Дым шел вверх. И, естественно, на 2-м, 3-м, на 4-м этаже произошло очень сильное задымление. Ну, и там надо, наверное, отметить, что продукты горения, которые, собственно, вызвали вот этот вот дым, они были достаточно, ну, химия, они были ядовиты. Вы знаете, и тоже я в данном случае не эксперт, но могу сказать, что вот те коллеги мои, с кем я разговаривал, они говорят, uh-huh. что дым был очень удушливый. Ремонт в здании, вот эти вот панели были поставлены, конечно же, еще там на стыке веков, грубо uh-huh. говоря. Uh-huh. Вот, то есть они были не самые современные. Вот, и, может быть, не все, но вот, тем не менее, вот эти продукты горения. На лестнице каменные, то есть на лестницах гореть нечему. Ну, вот где-то, видимо, там эти подвесные потолки, как они, Армстронг называются, uh-huh. по-моему, uh-huh. еще что-то. Вот, видимо, оно все и дал. Краска на стенах была, где-то она, может быть, была еще горючая. Сейчас это все, естественно, эксперты оценят, дадут правовую оценку. И... Ну, то есть получилось, что люди оказались отрезаны от выходов. Да, они оказались просто отрезанными и по... 1-й этаж горел и по основному лестничному маршу. И там, естественно, в торце одного из крыльев здания есть пожарная лестница, эвакуационный выход. Uh-huh. Но горел 1-й этаж, и люди оказались просто отрезанными. Почему? Вот в роликах мы видим по телевидению, видели, что работники, находящиеся в здании, вот как-то так эвакуировались и с помощью лестниц каких-то. И, ну, и Дудинка, город небольшой, 20 с лишним тысяч жителей. Конечно, в пожарной части есть и лестницы, но их там не штуки, их там, может быть, одна-две. Поэтому, естественно, не хватало, и была привлечена техника из других. Вообще, как было сказано, что было официально, что отлично отработали спасатели арктического поискового отряда, спасатели пожарные отработали, ну и привлекались другие специалисты. В общем, эвакуация, более 50 человек было эвакуировано из здания. К сожалению... Там жертвы все-таки да, были. К сожалению, случились жертвы. Причем, ну, вот мы говорили с тобой, там, собственно, жертвы были не среди чиновников. Ну, то есть были, конечно, и среди служащих администрации, но и люди погибли совершенно посторонние. А вы знаете, ведь вообще... Мне вот, откровенно говоря, когда погибает человек, мне все равно, чиновник, он... Согласен. Погиб человек, остались дети с сиротами, конечно, остались родители, остались близкими, которым... То, что вот это будет компенсация там в 1,5 миллиона рублей, конечно, это как-то там поможет материально, но это в боль в сердце не сможет заглушить. И поэтому вот это вот вакханалия, которая вот пляска на гробах, на костях, то, что устроили некоторые знатоки, в кавычках, знатоки в социальных сетях, бог им судья, пусть они ответят уже даже не здесь, а там, когда-то, вот, жизнь в конечном итоге когда-то заканчивается. И... Ну, наша с собой задача сегодня прежде всего рассказать, так сказать, как можно более объективные вещи, то есть рассказать правду для того, чтобы было меньше инсинуаций. Вот скажи, пожалуйста, проскакивали такие, значит, знаешь, вот как мы говорим, вот эти лжекомментарии о том, что глава Таймыра в это время находился вообще за пределами, где-то за пределами. Где Эльдар Эргашевич был? Эльдар Эргашевич находился на площади перед зданием, потому что он не успел войти в здание. Я сказал, что с часу до двух обед, в два начиналось награждение. А пожар случился, ну, сразу после половины второго. То есть, когда многие, в том числе и Джураев, подошли к зданию, здание уже горело. И, как я знаю, Джураев, а он генерал-майор МЧС, он все-таки спасатель, он врач по образованию. Он, естественно, принял активное участие в руководстве вопросом и спасения, и пожаротушения. Вот вместе с... Не он руководил, еще раз, он принял участие. Руководили специалисты, но я себе не представляю, зная этого человека, чтобы он сел в машину и сидел, смотрел, как это все происходит. То есть, вот так это... было. То есть... Скажи, и он же, кстати, озвучил сумму, если уж так знатоки хотят знать, во что обойдется, какой ущерб нанес. Я как раз об этом хотел поговорить, что сейчас на месте пожара происходит. Какой ущерб, как восстанавливать будете? Ну, как будем восстанавливать? Ущерб пока предварительно оценивается в 100, а может быть и чуть больше миллионов рублей. Зданию предстоит, особенно первому и второму этажу, капитальный ремонт, а второй, третий, четвертый этаж его, по крайней мере, просто отмыть надо, потому что очень сильная закопченность, а там уже дальше будут смотреть, что белить, что красить, в каком все состоянии, то есть пока вот такие данные. Что происходит в здании? Ну, 29-го после обеда, после того, как огонь был погашен, и 30-го в здании работали следователи, дознаватели, эксперты, все, кто должен этим заниматься. 31-го числа в здании не было света, здание стояло обесточенное. Вот 31-го числа в здание вошли работники, им разрешили забрать то, что можно забрать. Ну, а дальше на сегодняшний день, когда я сижу в студии, коллеги просто отмывают свои кабинеты. Насколько я знаю, на вчерашний вечер в коридорах здания появился свет, в кабинетах света еще нет. Но Эльдар Игоревич поставил задачу, 11 числа кабинеты должны быть приведены, но в более-менее рабочее состояние. Ну, коллеги рассказывают, что копоть отмывается очень и очень тяжело. Вот. Я не знаю, что происходит в моем кабинете. Увидишь. Да, приеду, возьму тряпку и буду. Насколько мне известно, вот какие-то выводы организационные такие предварительные были сделаны с точки зрения того, чтобы при восстановлении здания учесть его большую пожароустойчивость, да? Да, естественно. Ну, во-первых, насколько я знаю, планируется устанавливать более современные системы оповещения. Кроме того, хотелось бы, чтобы в здании были установлены специальные двери, которые отрезают в случае вот задымления огонь. Может быть, система вытяжек. То есть будет установлена современная система оповещения и дымоотвода. Ну, не знаю, системы тушения будут. Хотя, вот ты знаешь, Олег, как горит бензин, каждый из нас видел. Сработали бы здесь вот эти современные системы тушения на бензин, я не уверен. Знаешь, я бы просто хотел, чтобы мы вот здесь черту некоторую подвели под этим эпизодом, но все-таки для того, чтобы люди поняли, что происходит, когда вот такие вещи случаются, как себя чувствуют люди? Расскажи, пожалуйста, вот эту историю про своего товарища, который спасся на твоем балконе. Можно фамилию там не называть? Я не буду называть, конечно, фамилию. Да. Но чтобы мы почувствовали атмосферу. Вы знаете, просто вот скоротечность всего происходившего. Мой товарищ вошел в кабинет, закрыл входную дверь, включил компьютер на рабочем столе. То есть он прошел по абсолютно... Незадымленному чистому коридору. Закрыл входную дверь, включил компьютер. Ну, каждый из нас знает, сколько запускается компьютер. Когда компьютер запустился, он увидел, что свет перемигнул, и он увидел, что из-под входной двери идет дым. Он открыл и увидел стену перед собой черного дыма. Он оделся, закрыл промежуточные у нас есть двери, вышел на балкон и, в общем... Он зашел в твой кабинет? Да, у меня в кабинете балкон. У вас смежные кабинеты, да. Да, у нас смежные, и там балкон и есть. И очень важный момент, что единственный просто кабинет с балконом, вот оказался это соседний кабинет твой. Да, он вышел на балкон и, в общем... И вот таким образом он спас. Меня тут несколько человек спрашивали, а что он остальных не позвал за собой? А там было отрезано? Там было отрезано дымом, он просто не мог. Ну и потом, вы знаете... Как-то всяк мнит себя стратегом, наблюдая бой со стороны. Я не знаю, как я бы повел себя в этой ситуации. Поэтому тут невозможно все это предвидеть. И он пробыл, по-моему, на балконе несколько часов. Да, он несколько часов был, пока его люлькой не сняли. Ну, дело в том, опять могут, тут сейчас кто-то... Да, почему сразу не почему сняли? Сразу не сняли? Потому что ему по сотовой связи звонили и видели, что он не остро нуждается в помощи. То есть можно было, конечно, ради него люльку отвлечь, ради одного спасти, но он не нуждался в помощи. Ну, в с ним по телефону так, говорили? Конечно, говоришь, так как да? другие. Поэтому в первую очередь спасали тех, кто находился в критической ситуации, в дымовой критической ситуации. Вот, и я еще раз хочу сказать, что Дудинка на сегодняшний день наполнена всевозможными слухами и домыслами. Это особенность маленьких городов. Там, ну да. Да, вот, не надо верить каждому слуху. Ну, надо что-то подвергать сомнению. Есть официальные сайты, есть какие-то официальные источники. Можно всегда позвонить, узнать. Да, случилось так, что с 29 по сегодняшний, по завтрашний день не выходят газеты, не выходят там... Ну да, такой информационный вакуум. Информационный вакуум образовался. Но социальные сети, они не есть источник стопроцентно достоверной информации. Вот вы знаете, мне сразу же после случившегося... Красноярские коллеги, красноярские журналисты, они, ну, они хотя бы географию знают края. Вот. Да, слава богу. А московские коллеги, ну, это вы знаете, вот, ну, до комических каких-то вещей доходило. Звонит девушка с одного федерального телеканала, не из Москвы, говорит, у вас там в Дудинке? Я говорю, да, у нас там в Дудинке. Она говорит, скажите, пожалуйста, а сколько спасает машин? Я говорю, вас интересует, сколько автоцистерн, сколько пожарных, что вас интересует? Да, говорит, вот сколько? Я говорю, я не знаю, сколько. Она говорит, а выехали помогать пожарные из Красноярска? Конечно. Вот. Я говорю, своим ходом. Да, я говорю, вы знаете, у нас, к сожалению, до Дудинки нет дорог от Красноярска. Я не подозревал, что ей такую радостную тему подарил. Она, знаете, она аж взвизгнула, говорит, так у вас там еще и дорог нету. Да? Я говорю, и... Вот в чем собака заразна. Да, я говорю, так вы на карту хоть посмотрите. Вот. И вот таких вот парадоксальных каких-то звонков было достаточно много, но чаще эти звонки исходили из столицы нашей Родины. Гость на радио ВК. Продолжаем наш разговор с пресс-секретарем главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, журналистом Виталием Борисовичем Ивановым. Говорим о том, что произошло в Дудинке, вот эти неприятные происшествия, которые случились на рубеже 2015-2016 годов. Как-то все вот сразу навалилось, потому что только пожар произошел 29 декабря, и тут же в начале года, насколько мне известно, я опять же пользуюсь непроверенной информации, сейчас мы ее и будем проверять, у вас случилась коммунальная авария. По-моему, 5 января у вас там отключился свет или у вас разморозились там трубы отопления. То есть, вот сразу давай начинай меня опровергать, что там было на самом деле, что за катастрофа. Да, Олег, я не тебя буду опровергать, а опровергать вот тот бред, который опять же появился в социальных сетях. Значит, давайте по авариям разберемся. По коммунальным. Ну, во-первых, коммунальная авария у нас, на моей памяти, вот таких серьезных, было две. Первая осенью 84-го года, когда я жил на Таймыре, тогда разморозили большую часть города. Вторая коммунальная авария была 13 января прошлого года. 5 января этого года коммунальной аварии не было. Было в Дудинке было отключение электроэнергии. Согласитесь, авария коммунальная и отключение электроэнергии – это немножко разные вещи. Авария была энергетическая вдоль дороги Норильск-Дудинка идут линии электропередачи. Вот на 40-м каком-то 9-м километре случился обрыв на линии ЛЭП, по-моему, она 119 называется. Ну, в общем, вот эти технические термины, они тут не столько важны. Прекратилась подача электроэнергии в Дудинку. Электроэнергию в Дудинку подается с каскада северных электростанций Хантайская и Курейская ГЭС. Альтернативных источников, нет, как то атомных, своих ГЭС на Таймыре нет. То есть Норильск, Снежногорск, Светлогорск, Дудинка, Талнах, Кайыркан, они запитаны, грубо говоря, от одной по одной линии, да, от Хантайской и Курейской ГЭС. Вот. Произошел обрыв. Произошел обрыв подачи электроэнергии. Естественно, в домах погас свет. Где есть аварийные источники, там запустились дизель-генераторы источники. Так вот, авария прошлого года. 13 января, которое случилось. Тогда был тоже сбой в подаче электроэнергии. Кто бывал в Дудинке, тот знает, что город идет вверх, стремится по склону. Вот. Котельная находится внизу. Как только прекратилась подача электроэнергии, прекратили работать насосы, подающие в квартиры тепло, подающие воду. Угу. И вода начала. Но это было именно в прошлом году. Это в прошлом январе. В прошлом году. И тогда, по итогам этой аварии, были серьезные восстановительные работы, равно как и в 84-м, тогда десанты приезжали, строителей, сантехников, специалистов, которые меняли там, да, и в подъездах полопались, это я в 84-м году говорю, полопались батареи в квартирах. Нечто подобное было и в прошлом году. Опыт прошлогодней аварии был учтен 100%. Поэтому вот ничего не произошло в этом году. Произошло. Ну, вот. В смысле, кроме отключения. Значит, только произошло отключение электроэнергии. Да. По итогам прошлого года рядом с 7-й котельной, это основная котельная, обеспечивающая город горячей водой и теплом, было поставлено, ну, грубо говоря, свои там вспомогательные дизель-генераторы. И запитан в Дудинке есть ледокол Аврамий-Завинягин, который принадлежит Норильскому никелю. Вот. Брошена линия к нему. Как только произошло отключение основной линии электропередач, в действие были включены аварийные источники энергоснабжения. Но энергоснабжение осуществлялось на котельную. Понятно, чтобы тепло поддерживать. Для того, чтобы поддерживать котлы, для того, чтобы поддерживать давление в системе, чтобы вода циркулировала. Вот. Да, было неудобно, погасло электричество в квартирах, но нет сейчас на сегодняшний день. Но тепло осталось в квартирах, да. Самое главное. Нет, естественно, температура воды, которая в системе циркулирует, она стала падать. То есть, естественно, в квартирах становилось холодней, но не произошло самое страшное, не разморозили систему. Ну да. В это время почти более 300 человек на этой вот на месте и 42 единицы техники работали вместе, где произошел обрыв. То есть за 7-8 часов люди восстановили подачу. Это происходило все в течение 7-8 часов. Да, ну пусть это там 9 часов было. Через это время постепенно восстановили энергоподачу, зажегся свет, нормально, полноценно заработали нагреватели в котлах и пошла горячая вода. То есть вот я здесь не хочу, чтобы к ситуации 5 января этого года употребляли слово «авария». Авария была в тундре, где порвалась линия. Ну, у вас был блокаут, отключение, собственно. Да, но коммунальной аварии не было, потому что опыт 13-го года, и, кстати, в декабре, когда 11 декабря мы отмечали прошлого года 85-летие Таймыра, приезжал губернатор края Виктор Александрович Толоконский, ему как раз показывали, что, естественно, он же приезжал в январе 15-го года разбираться с той аварией. Был задан вопрос, а как вы готовы противостоять, случись вот такое? Его водили и на ледокол Завинягин, и водили на 7-ю котельную, и показали, что случись вот такое, мы готовы предпринять вот такие... Ну, что, собственно, и произошло. Вот. Что и произошло. Да. Но это север, это географическая оторванность. Конечно. То есть в социальных сетях пишут, а куда смотрит руководство Таймыра? Вы знаете, если руководствоваться этой... Вот там-то и волшебники. Да, то есть, по идее, руководство Таймыра должно смотреть на уборку подъездов, потому что, вот, скажем, у меня в подъезде народ выходит покурить и окурки бросает на пол. Куда смотрит руководство Таймыра? Потому что, понимаете, весь подъезд в окурках. Ведь профессор-то Преображенский, в общем-то, правильно сказал, что разруха-то начинается не в клозетах, а в головах. Вот. То есть руководство, ведь есть энергообеспечение, за это отвечают энергетики. Есть здравоохранение, за это отвечают врачи. Есть дорожники, за это отвечают, есть дороги, за это отвечают дорожники и так далее. Но не может физически контролировать, да. Ну, как можно предполагать, где произойдет обрыв линии электропередач? Ну, это на то и есть авария. Как сказать, если бы знали, так и соломку бы постелили, и никаких техногенных катастроф бы и не происходило. Там ни на Саяной Шушенской, ни еще где-то. Там, да, собственно, понятно. Да, да, да. Вот. А все-таки можно ли сказать, что какие-то организационные выводы были сделаны вот на основании вот этих достаточно все-таки нестандартных, печальных, трагических происшествий? И вот этого блокаута, и пожара. Вот что-то обобщить можно как-то? Я бы не ставил сейчас точку в том, что были сделаны, они делаются. Что касается пожара, тут еще предстоит специалистам проанализировать ситуацию, дать какие-то рекомендации. Я имею в виду специалистам, ну, в области пожаротушения, вроде в области каких-то других вещей. Я думаю, что завтра, послезавтра в Дудинке будут проводиться очень какие-то серьезные совещания. Они, в принципе, и проводятся постоянно, встречи какие-то тут на коротке, вот, а то и в залах каких-то, то есть анализируют ситуацию. Uh-huh. Что касается энергоснабжения, ну, естественно, это все... Смотрите, ну вот еще раз хочу, авария прошлого года. Выводы сделаны. Естественно, из аварии, из вот этой неприятности этого года будут сделаны. Последний короткий вопрос, Виталий Борисович. Извини, что перебиваю. Пожалуйста. Приятно с тобой говорить, но время подходит к концу. Ильдар Аргашевич Джураев, глава Таймыра, будет встречаться с журналистом? Вы знаете, мы с ним обсуждали этот вопрос по телефону. Он ответил так. Если случится ему в ближайшее время приехать в Красноярск, и у журналистов местных средств массовой информации будет к этому интерес, он готов провести такую встречу. Если массово не будет, ну, я... Ну, говорит, готов... что время терять? Да, либо мы готовы прийти на радио ВК. О, с радостью. И, тем более, что он дважды у вас был. Дорожка протоптана, так что будем всегда, конечно, рады вам. Ну что же, это был разговор о том, что произошло в Дудинке, какие там были события, какие последствия и какие выводы, во всяком случае, предварительные были уже сделаны в связи с этими событиями. Мы говорили с пресс-секретарем главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, журналистом Виталием Ивановым. Спасибо большое, Виталий. Надеюсь, что встретимся еще не раз и здесь в эфире, и вы будете держать нас в курсе, как у вас там ваши северные замечательные Дудинки идут дела. И по более приятным поводам. Всего обязательно. Доброго. Спасибо. Гость на радио ВК.